Но Елизавета колебалась. Воспоминания о часах, пережитых ею с маркизом у Троицы, уже изгладились из ее сердца, и она была готова доказать это Шатарди. Но поссориться с Францией после того, как она бросила вызов Австрии, и оскорбить один за другим два первые двора Европы, это было делом серьезным. Но тут подвернулся Тироули, чтобы успокоить ее. Разве он с его великолепной самоуверенностью и громкой речью, в которой имя Англии звучало в его устах так гордо, не сумеет ее оберечь? Тогда она предоставила Бестужеву свободу действий, а сама, следуя неизменной привычке удаляться, приняв важное решение, из Москвы отправилась в тот самый монастырь, где когда-то подарила счастье очаровательному французу, и куда возвращалась теперь, чтобы дать свершиться его падению. Из предосторожности она взяла с собою Листока, Брюмера и всех их русских друзей, бывших на жаловании у Шатарди, Румянцева с женой и Трубецкого. Она приказала также великому князю и обеим принцессам цербским немедленно к ней присоединиться. Это происходило 28 мая 1744 года. Три дня спустя великий князь объявил маркизу, что отправляется в Троицкую лавру, и предупредил его, что проедет мимо его дома в 9 часов вечера. В указанный час он появился на улице, сопровождая верхом коляску, в которой сидели принцессы. Шатарди бросился за ними, и когда, обменявшись с ними шепотом несколькими словами, он вернулся домой, то секретарь его был поражен его задумчивым и угнетенным видом. Предупредили ли они его о грозившей ему опасности? Возможно, что да. Елизавета доверилась, правда, пока только одному Воронцову, а он продолжал выказывать Шатарди большую дружбу, хотя, подражая Листоку, втихомолку поддерживал Бестужева. Но в эту минуту все предчувствовали близость неизбежной катастрофы. Принцесса Цербская сознавала, что ее положение и счастье ее дочери очень непрочны, и между нею и Шатарди, как между более или менее добровольными и сознательными участниками одной и той же интриги, естественно, мог произойти обмен мыслей по поводу общей опасности и возможных средств к спасению. Для маркиза этих средств не существовало. В Троицкой лавре после бурного объяснения с Елизаветой принцессе Цербской удалось, если и не оправдать свое поведение, то, по крайней мере, доказать полную невиновность дочери. В Москве же 5 дней прошло без всякой перемены. Но 6 июня между 5 и 6 часами утра маркиза внезапно разбудили. И в комнату рядом с его спальней вошло несколько чиновников, офицеров и солдат. Шатарди побледнел, увидев во главе их страшного Ушакова. Секретарь иностранной коллегии Курбатов держал в руке большой красный портфель и торжественно вынул из него бумаги. Здесь было прежде всего объявление, в котором пространно перечислялись все провинности иностранного дипломата. Его слова о необходимости подкупать светские и духовные лица, чтобы добиться отставки министерства. Его оскорбительные выражения о священной особе ее императорского величества и так далее. Затем следовали выдержки из его перехваченных депеш, устанавливающие его виновность. И, наконец, приказ императрицы, в котором ему предписывалось выехать из Москвы в 24 часа. В приказе приводился пример принца Селимара. Подчеркивалось, что императрица оказывает ему особую милость, не подвергая его тягчайшему наказанию. И в первую минуту ошеломленный маркиз почувствовал именно только благодарность за эту оказываемую ему милость. Присутствие Ушакова и известные ему прецеденты могли немало его напугать. Ему не пришло в голову, хотя некоторые историки и утверждали противное, указать на свое звание посла, которое он так безумно отказывался до сих пор оформить. Он совершенно растерялся и чуть ли не стал оправдывать меры, принятые против него русским правительством. «У меня есть верительные грамоты», — сказал он, «но я был достаточно долго послом, чтобы понимать, что теперь они не имеют цены». Он только слабо пытался оспаривать точность цитат, на которые ссылалось обвинение. «У вас должны были сохраниться черновики», — возразили ему. «Мы установим подлинность текста». Впрочем, вот оригиналы. И ему показали некоторые из его последних депеш. Тогда, инстинктивно прикрыв рукою уличавшие его бумаги, он не стал больше настаивать на своей невиновности. По пути к границе, который совершал под конвоем шести гренадер и офицера, его ждали новые неожиданности, обычные для всех сосланных в России. В Новгороде он получил приказ вернуть портрет императрицы. Вы помните эту табакерку с украшавшим ее портретом Елизаветы и обстоятельства, при которых она была подарена Шатарди. Маркиз, делая непростительную ошибку, стал сопротивляться, говоря, что расстанется с драгоценным для него изображением лишь по получении собственноручного приказа от государыни. На это последовал ответ Бестужева, присланный с курьером. Он, Шатарди, в нынешнем его состоянии уже не достоин того, чтобы за собственным ее императорского величества подписанием указу требовать мог. И будь он портрета не отдаст, при самовольном его упрямстве и ослушании, с ним, с яко простым арестантом поступлено, и он на дороге задержан будет. Бывший посланник все-таки не сдался и продолжал отчаянно отбиваться, чтобы избежать неизбежного. Он даже решился написать принцессе Цербской, хотя, казалось бы, должен был испытать на себе силу ее влияния. Бедняга все еще сохранял какие-то иллюзии. Может быть, императрица не знает того, что с ним случилось. В своем ослеплении несчастный изгнанник дошел даже до такого нелепого предположения. Требуя от него портрет, который она ему подарила, Бестужев, думал он, расставляет ему западню. Он хочет уверить государыню, что ее бывший спутник по богомолью пренебрегает ее прекрасным подарком и сам отсылает его. Новый приказ от вице-канцлера отнять портрет силой, если маркиз не отдаст его добровольно, тогда Шатарди совершенно потерял голову. Незадолго до того он решил передать портрет в руки конвоирующего его офицера и теперь пришел к убеждению, что его догадки не обманули его. Письма и депеши, которые, начиная с этой минуты, он стал отправлять в Москву и в Версаль, напоминают какой-то бред. «Бестужев, — писал он, — действовал без ведома императрицы, и, желая скрыть от нее свои преступления, он, конечно, приложит все старания, чтобы его жертва исчезла. Но он увидит, как французы умеют защищать свою жизнь и честь».